Глава 7. Коттедж Суанстон. У меня было два желания. Прежде всего, мне, конечно, хотелось отдалиться от Эдинбургского замка, от самого города, не говоря уже о моих товарищах по заключению. Во-вторых, я намеревался всю ночь идти по направлению к югу и утром быть подле Суанстонского коттеджа. Я даже не предполагал, что стану делать, очутившись у дома моих друзей, и не особенно задумывался над этим вопросом, так как всю жизнь питал глубокое почтение к божествам, называемым случайностью и обстоятельствами. Если возможно, подготавливайте все заранее, в тех же случаях, когда это немыслимо, идите напролом, смотрите в оба и держите язык за зубами. Если человек обладает рассудком и недурной внешностью, дело в шляпе. Сперва мое путешествие было полно мелких приключений. Я нечаянно заходил в сады, натыкался на дома и однажды имел несчастье разбудить целое семейство. Человек, по моим предположениям, бывший главой дома, даже высунулся из окна с мушкетом в руках. Хотя я уже довольно давно расстался с моими товарищами, однако еще не успел уйти далеко от нашей тюрьмы. Вдруг мне стало ясно, что с беглецами произошло несчастье. В тишине ночи пронесся страшный вопль, вслед за тем послышался шум падения чего-то, и сейчас же со стены замка раздался мушкетный выстрел. Было страшно слышать, как в городе распространяется тревога. В крепости прозвучал барабанный бой и звон колокола. Со всех сторон загремели трещотки сторожей. Даже в безлюдном квартале, по которому я блуждал, в домах зажигались огни и стали распахивать рамы. Я слышал, как жившие поблизости одна от другой семьи через окна переговаривались между собой. Наконец окликнули и меня. «Кто там?» — крикнул громкий голос. Я мог рассмотреть, что со мной говорил высунувшийся из окна крупный человек в большом ночном колпаке. Так как я еще не успел отойти от его дома, то решил, что будет умнее ему ответить. Не в первый раз моя судьба зависела от правильности английского произношения, и всегда опасность меня вдохновляла, как вдохновляет завзятого игрока. Я набросил на себя нечто вроде пальто, сделанного из моего одеяла, с целью скрыть желтое одеяние, и ответил: «Друг!» «Из-за чего поднялась вся эта травля?» — спросил меня мой собеседник, употребив незнакомое мне английское выражение для обозначения понятия о травле. Однако, слыша шум в городе, я отлично понял, о чем спрашивает он. «Право не знаю, сэр, — проговорил я, — но предполагаю, что пленники бежали». «Проклятые! — проговорил он. — О, сэр, их скоро поймают! — возразил я. — Побег заметили вовремя. Доброго утра, сэр». «Однако вы прогуливаетесь поздно, — сказал мой собеседник». «О, нет, сэр, — проговорил я со смехом, — скорее рано». Мой ответ успокоил его, и я снова двинулся в путь, восхищаясь своим успехом. Насколько я мог судить об этом, я шел именно в желаемом мною направлении. Скоро мне пришлось очутиться на улице, вдали которой раздавался звук трещотки сторожа. Как мне кажется, в домах, стоявших справа и слева, была раскрыта шестая часть окон. Люди во всевозможных ночных костюмах разговаривали между собой с трагическим видом. Тут мне снова пришлось пройти сквозь строй множества вопросов и все время слышать трещотку, которая звучала все ближе и ближе, но так как я шел необычайно скоро, так как я говорил как человек хорошего круга, а фонари светили настолько тускло, что рассмотреть мое платье было нельзя, я еще раз счастливо избежал опасности. Один человек, правда, спросил меня, куда я иду в такое время, но я дал ему неопределенный и беспечный ответ, который, по-видимому, удовлетворил его. В ту минуту, когда, наконец, мне удалось свернуть с этой опасной улицы, я заметил, что в противоположном ее конце появился фонарь ночного сторожа. Теперь я был в безопасности, на темной большой дороге, вдали от фонарей, вдали от возможности встретить ночного сторожа. Однако не успел я пройти по шоссе и сотни ярдов, как со стороны на меня бросился какой-то человек. Я отскочил от него и остановился на стороже, проклиная судьбу за то, что в руках у меня не было никакого оружия, и раздумываясь, с кем я имею дело, с офицером или с ночным бродягой. Кого из двух я встретил бы охотнее, мне было трудно решить. Мой противник молча стоял передо мной. Несмотря на густую темноту, я видел, что он слегка покачивался, наклонялся, точно придумывая, как бы повыгоднее напасть на меня. Наконец он сказал: «Добрый друг!» Услышав эти слова, я насторожил уши. «Добрый друг, не сообщите ли вы мне одного маленького сведения, необходимого для меня? А именно, какая дорога ведет в Кремонт?» Я засмеялся громко и весело, подошел к гуляке, взял его за плечи и, взглянув ему прямо в лицо, проговорил: «Друг мой, мне кажется, я лучше вас самих знаю, что вам нужнее всего. Прости вас, Господь, за то, что вы напугали меня. Идите-ка в Эдинбург». Я толкнул моего собеседника, и он пошел по указанному мной направлению с пассивной быстротой брошенного мячика. Скоро незнакомец исчез в темноте, идя туда, откуда я сам только что пришел. Отделавшись от этого глупца, я продолжал свой путь, поднялся на отлогий холм, спустился в деревню, бывшую с другой его стороны, и, наконец, очутился на подъеме к Пентлендам, невдалеке от цели моего ночного странствия. Туман поредел. По мере того, как я поднимался, меня обступала все более и более светлая звездная ночь. Я ясно видел перед собой вершины Пентлендских гор. За мною лежала долина форта и города, в котором я недавно томился в плену. Пелена тумана окутывала их. На склоне горы я встретил только фермерскую повозку. Стук ее колес донесся ко мне издалека, становясь все громче и громче. Тележка проехала мимо меня, когда только начал брезжить рассвет. Она мелькнула, точно сонное видение. Две фигуры, сидевшие в повозке, покачивались в такт рыси лошади. Мне кажется, эти люди спали. Судя по тому, что я рассмотрел шаль, покрывавшую голову и плечи одной из фигур, я понял, что это была женщина. Вскоре стало заметно светлее, туман отступал и клубами уходил вниз. Восток засиял, украсился светлыми полосами. Замок, скала, шпили башен и трубы верхнего города мало-помалу выступали из мглы, поднимаясь, как острова, из постепенно отступавшего от них облака. Вокруг меня расстилалась лесистая местность. Дорога, извиваясь, шла вверх, прохожих не было видно ни души, птицы чирикали, как мне казалось, чтобы согреться. Ветви деревьев ударялись одна о другую, ветер срывал с них красные листья. Совсем рассвело, но солнце еще не встало, и было очень холодно, когда я увидел цель моего странствия. Из-за выступа холма виднелась только остроконечная крыша и труба суанстонского коттеджа. Недалеко от него, немного повыше, стояла старая, выбеленная известкой большая ферма, окруженная деревьями. Мимо нее каскадом падал ручей. Дальше поднимались крутые горы, покрытые пастбищами. Я подумал о том, что пастухи встают очень рано, что кто-нибудь из них мог увидеть меня здесь, и тогда все мои проекты рушились бы. Поэтому я воспользовался прикрытием высокой живой изгороди и, скрываясь в ее тени, прокрался до стены сада моих друзей. Спокойный старинный коттедж с первого взгляда казался беспорядочным собранием множества вышек и серых крыш. Он походил на крошечный полуразрушенный собор. От его главной двухэтажной части, увенчанной высокой крышей, во все стороны шли низкие пристройки, которые можно было принять за жилище капитула, за часовни, за церковные переходы. Сходство с собором дополнялось тем, что на доме красовались довольно безвкусные лепные украшения, вероятно, похищенные из какой-нибудь средневековой церкви. Вся усадьба словно притаилась. Она не только пряталась между деревьями, но с другой стороны, с которой я подходил, ее еще закрывал выступ холма. Вдоль садовой стены росли высокие вязы и буки. Первые были совершенно обнажены, на вторых же еще трепетало множество красных листьев. Центр сада зарос чащей из лавров и остролистников. В их густой листве были проделаны арки, между растениями велись дорожки. я пришел к дому моих друзей, но от этого мне не стало легче. По-видимому, весь коттедж еще спал. Если бы я постучался, никто не поручился бы, что ко мне не вышла бы тетка с золотым лорнетом, а я без дрожи не мог думать об этой старухе. Или какая-нибудь ослица-служанка, которая при виде меня подняла бы крик. Выше на горе пастух, взбираясь на крутой склон, кликал своих собак, и я отлично понимал, что мне следовало скрыться как можно скорее. Конечно, чаще остролистников представляла собой хорошее убежище, но на садовой стене висела вывеска, которая была способна навести уныние на самого отважного смельчака. Она предупреждала о петардах и людских капканах. Такие объявления не редкость в Великобритании, и впоследствии я узнал, что в трех случаях из четырех надписи эти имеют значение пушек, стоящих на разоруженных батареях. Однако в то время, о котором я рассказываю, это обстоятельство мне не было известно, да и, зная я о нем, я все же не мог бы упустить из виду оставшийся шанс на опасность. Я охотнее вернулся бы в Эдинбургский замок, в мой уголок бастиона, нежели согласился бы попасть ногой в стальной капкан или же получить заряд автоматического мушкета. Оставалось надеяться только на одно, а именно на то, что Рональд или Флора раньше остальных обитателей коттеджа выйдут в сад. Чтобы воспользоваться этой случайностью, если она представится, я взобрался на изгородь, в том месте, где густые ветви бука прикрывали ее, сел и стал ждать. Солнце поднималось, становилось все теплее и теплее. Я не спал ночь, пережил самые сильные физические и нравственные потрясения, а потому не следует удивляться, что я задремал, хотя это было до крайности неосторожно и глупо. Характерный звук лопаты, стучавший о землю, разбудил меня. Я взглянул вниз и увидал прямо под собою спину садовника, одетого в прочный рабочий жилет. Он то спокойно занимался своим делом, то, приводя меня в неописуемый ужас, выпрямлялся, потягивался, оглядывал сад, в котором кроме него никого не было, и брал большую понюшку табака. Моим первым побуждением было соскочить со стены не в сад, а на дорогу, но я сейчас же понял, что даже путь, по которому я прошел, отрезан для меня, так как на соседнюю поляну вышли стада овец, которых пасли помощники главного пастуха. Я уже говорил, на какие талисманы обыкновенно полагался, но в этом случае оба они были бессильны. Верхняя часть стены, покрытая осколками бутылок, место не особенно подходящее для кафедры, и будь я красноречив, как Пиит, и очарователен, как Ришелье, ни садовник, ни мальчики-пастухи не обратили бы на мою речь ни малейшего внимания. Словом, я не мог придумать выхода из моего нелепого положения. Мне оставалось только сидеть на стене и ждать, чтобы кто-нибудь из моих соседей взглянул вверх и забил тревогу. Та часть стены, на которую я попал, в наказание за мои грехи, поднималась по меньшей мере на 12 футов над почвой сада. Листья бука, прикрывавшие меня ветвями, были редки. Это имело свою опасную сторону, но вместе с тем давало мне возможность видеть часть дорожек и через арку плюща зеленую площадку перед коттеджем, а дальше окна самого дома. Некоторое время никто не показывался в саду, кроме моего друга с заступом. Потом я услыхал звук растворившейся двери и вскоре увидел мисс Флору, одетую в утреннюю блузу. Она шла по дорожке, останавливаясь посмотреть на цветы, сама такая же прелестная, как они. Это был друг. Подо мной же находилась неизвестная величина. Садовник. Как дать о себе знать другу, не привлекая внимания садовника? Нечего было и думать о том, чтобы зашуметь. Едва смея дышать, я приготовился сделать движение рукой в то мгновение, когда молодая девушка взглянет в мою сторону, но мисс Флора смотрела всюду, кроме стены. Ее занимал самый жалкий кустик мокрицы. Она любовалась вершинами гор. Она, стоя почти у моих ног, говорила с садовником о самых скучных предметах, но ни разу ее глаза не устремились на верхушку стены. Наконец она повернулась и пошла к дому. Это привело меня в полное отчаяние, и я, отломив кусочек штукатурки, нацелился, бросил его и попал ей в шею. Молодая девушка схватилась рукой за слегка ушибленное место и стала осматриваться, как бы желая объяснить себе то, что произошло. Я нарочно раздвинул ветки, чтобы ей легче было заметить мою фигуру. Флора действительно увидела меня, слегка вскрикнула от удивления, но сейчас же подавила это восклицание. Проклятый садовник выпрямился, сказав: «Что с вами, мисс?» Присутствие духа молодой девушки поразило меня. Флора уже смотрела в противоположную от меня сторону. «В артишоках какой-то ребенок», — сказала она. «Казнь египетская я им задам!» — свирепо крикнул садовник и тотчас заковылял и исчез среди вечно зеленых листьев. Тогда Флора повернулась и подбежала ко мне, протянув руки. На мгновение ее лицо вспыхнуло небесным румянцем, потом покрылось смертельной бледностью. «Викон де Сент-Ив», — произнесла она. «Я знаю, что это страшная дерзость», — проговорил я. «Но что же мне оставалось делать?» «Вы освободились?» — спросила Флора. «Да, если это можно назвать освобождением», — возразил я. «Вам невозможно оставаться здесь», — воскликнула она. «Я знаю, но куда же я пойду?» Флора сжала руки. «Придумала», — произнесла молодая девушка. «Спуститесь по стволу бука, не следует, чтобы на стене остался ваш след. Скорее, скорее, до возвращения Робби. Я смотрю за курами, у меня есть ключ. Вы должны спрятаться в курятнике». Я сейчас же очутился рядом с ней. Мы оба быстро оглядели окна коттеджа и те садовые дорожки, которые были видны нам. Никто не наблюдал за нами. Флора схватила меня за рукав и побежала. Нам некогда было обмениваться любезностями, необходимость спешить подгоняла нас. Мы бежали к ближайшему уголку сада. Там, в купе деревьев, виднелся маленький двор, обнесенный проволочной решеткой, и сколоченный из досок домик. Я понял, что туда-то Флора и думала спрятать меня. Молодая девушка, не говоря ни слова, втолкнула меня в курятник. Птицы бросились в разные стороны. Через мгновение я уже был заперт с полудюжиной кур. В полусумраке дощатого сарая на сетке сурово смотрели на меня, точно попрекая за страшный проступок. Без сомнения, в курах есть что-то пуританское, хотя в их поведении я не вижу ничего более праведного, нежели в поступках их соседей. Но подите поймите английскую насетку.